Новая поездка в Италию связана с мыслью о торговле в России работами итальянских живописцев. Но коммерческие предприятия не в характере зодчего. Ему суждено умереть в Петербурге, в стесненных материальных обстоятельствах и всеми забытым. Дата смерти и место могилы останутся неизвестными. Составляя списки своих сооружений, Растрелли не забывал приводить имена учеников. Все они были заметными зодчими. Ученики были и у Петра Трезина, но все они переводятся в помощники к Растрелли. Здесь и ставший строителем Ораниенбаума Патон, и родоначальник известной семьи крепостных художников Федор Леонтьевич Аргунов. Даже в педагогической деятельности звезда Растрелли оказалась для Трезина роковой. Климент. Помнил ли о нем в своих жизненных перипетиях зодчий? Имел ли возможность заниматься своим детищем в первые годы строительства? Или и здесь остался в стороне в силу дипломатических ходов, царедворческих хитросплетений, расчетливой скупости заказчика? Возвращался ли мыслями к Замоскворечью, живя в Италии? Знал ли, что проект так и остался нереализованным до конца? Время, казалось, стерло с одинаковым равнодушием и имя архитектора, и имя строителя. И только Климент сохранил память, неприходящую память жемчужины искусства о своем создателе, а рядом с ним невольно и о том, в чью человеческую судьбу этот памятник остался вплетенным. Петр Трезин, Алексей Петрович, Бестужев-Рюмин. Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Шувалова. Кто еще там? Я, матушка-государня. Я, голубушка-то наша. А, Мавра, сказала ведь, кажется, чтоб никому ко мне не входить. Сказала, государня, сказала. Только уж лучше разгневайся ты на меня лютым гневом, чем так молчком-то сидеть. Брони меня, старую, сколько душеньки твоей угодно, взошей толкай, да одна не оставайся. Мыслимо ли дело? Окошки завешены, ставни день-деньской заперты, у дверей чулков, как пес цепной, чтоб не заходил никто. Да за что ты, матушка, на всех нас прогневалась? Одних видеть не хочешь, других не казни. Никого не хочу. Ступай прочь, Егорна. Нет, государня, нет, разве что прикажешь, кому связать да выволочь. На кулаки пойду, глаза кому хошь выцарапаю, а подле тебя останусь. Да что тебе надо? К чему это ты? Нельзя же так, Лизавета Петровна, себя тиранить. Ну, тошно тебе, ну, свет белый не мил. Так пройдет это, пройдет. Вон какие припадки бывали. Да отступила же хворь с Божьей помощью. Коли вернется, так снова отступится. Не отступится. Чего и отступаться? Видно, срок мой подходит. Не смей слов таких говорить. Откуда взялись они у тебя, государыня? Еще в дурной час, не дай Господи, молвишь. Чего ты беду-то накликаешь? Чего ее кликать? У ворот стоит, дожидается. Про болезнь вот говоришь? А как же после припадков-то первых? Уж на что сильны были? И понесла, и дочку родила, красавицу писаную, да сама расцвела, как маков цвет, смотреть загляденье. Не надо бы рожать. Чего не рожать? Кому от того убыток? Только одно скажу, хоть и без меня про то знаешь. В болезни да в старости дитё не родишь. Когда-то было. Как когда? Да ты что, матушка, в себе ли? Лизаветушке-то всего 6 годков, а ты когда? Вот поглядишь, как девонька наша вырастет, в годы войдет, заневестится, тогда и станешь о прошедшем-то времени горевать. А сейчас чего? Присмотрелась ты ко мне, Мавра? Аль утешить хочешь, добрая душа? Глядела ты на меня? Как глядела? Мне ли тебя, матушка, не знать? Да я с закрытыми глазами всю тебя, как есть, вижу. То ты есть, что с закрытыми. А ты открой глаза-то, Открой! Погляди, что с лесом-то моим стало! Гляди, гляди! Болтать потом будешь!»